По канонам японского буддизма только нереальные желания являются причиной тревог и беспокойства. Просветление, по-японски сатори, не связано с отказом от прелести жизни. Достигнув просветления, как следует из практики современных сект, японец должен продолжать наслаждаться жизнью. Буддизм для японского народа – это жизнеутверждающая религия. Прагматический склад ума побуждает японца смотреть на все с точки зрения полезности. И синто, и буддизм, и, конечно, конфуцианство – величайшие ценности для японца. Японские легенды о чудесах. Эти легенды напоминают деяния святых христиан, однако они сотканы из буддийской основы. Трудно предположить, что сегодня к этим легендам японцы относятся так же, как и в средние века, и все же дидактическая направленность легенд дает себя знать и поныне. Японцы считают легенды достоянием своей культуры. В действительности так оно и есть. В легендах проступают многие черты национального характера японцев. О царевиче Сётоку. Царевич Сётоку был вторым сыном государя Йомея. Мать Сётоку, государыня, увидела во сне монаха в золотых одеждах. Тот сказал: «Хочу спасти тебя, а для того поселюсь в твоей утробе». Государыня спросила: «Кто ты таков?» Монах отвечал: «Я Бодхисаттва Каннон, дом мой на западе». Государыня вопрошала: «Тело мое нечисто, отчего же ты хочешь поселиться во мне?» Монах сказал: «Грязь мне не страшна, важно сына родить. И тут возьми, да и прыгни ей в самый рот». Утром государыня проснулась и почувствовала, что-то застряло в горле. Тут она поняла, что забеременела. Была она еще на 8-м месяце, а люди вокруг уже слышали, как сыночек у нее в животе разговаривал. А когда он родился, тут же произошло сияние, которое двинулось к западу и осветило покои дворца. Звери и духи. Монах Гей обошел многие горы, постигал учение Будды. Он заблудился, но, поплутав в небольшой роще, набрел на новый опрятный дом. В доме Гей заметил молодого монаха, читавшего сутру лотоса. Монах покормил Гея, позволил ему отдохнуть и разрешил остаться на ночь. Ночью вдруг задул ветер, и сделалось страшно. Явились невиданные люди и звери, коровы с лошадиными мордами, олени с птичьими клювами. В саду на помост высокие легли цветы благоуханные, приношения, еда и питье, яства изысканные. Духи и звери попадали на землю и стали молиться. Потом разом молитву закончили и расселись. Кто-то сказал: «Странно, человеком пахнет». Кто-то еще сказал: «Кто тут?» Монах же истово читал сутру лотоса. И так настал рассвет. Духи и звери, сотворив молитву горячую, исчезли один за другим. Гей спросил: «Откуда взялись духи и звери диковинные?» Монах отвечал: «Если читаешь сутру лотоса, а людей вокруг нет, тогда собираются на голос небожители, драконы, демоны и духи». О святом Куватори. Покуда святой Куватори в миру жил, мыслями был неправеден. И хоть взошли семена, посеянные в прошлых рождениях, и он обрил голову и вступил на путь, но был глуп и к учению не годен. Только прочитывал изредка сутру лотоса, но потом, собравшись для веры с силами, зло отринул. С рассвета и до заката не расставался теперь с сутрой лотоса. С наступлением сумерек и до утра читал ее. Люди стали называть его святым Куватори. О монахе Саэне. Монах с детства читал сутру лотоса и от своего обычая не отступался. Так достиг он зрелых лет. Однажды случилось так, что выпал глубокий снег. Многие дни люди не могли добраться до храма. И Саэн чуть не умер с голоду, но он читал сутру лотоса, страдания превозмогая.